Японская война 1904. Книга 5. Глава 1. Порт-Артур, 20 октября 1904 года. Два солдата сидели у заполненной воском и старыми газетами консервной банки. Огонек в ней еле тлел, зато не давал дыма, и его нельзя было заметить издалека, а у них появлялся хоть какой-то свет даже под землей. «Ты слышал?» — первый бросил взгляд на загоревшиеся где-то в тылу огни. До смены и возвращения на передовую оставалось около часа. «Слишком много, чтобы сидеть молча, и слишком мало, чтобы поспать». «Что?» — второй с этим был не согласен и считал, что даже 5 минут сна упускать нельзя. «У меня знакомый работает на офицерской кухне». Так там говорят, что инженеры Кондратенко по телеграфу получили сообщение из России. Врут, спокойно ответил второй и начал устраиваться поудобнее. Как бы они провод мимо японцев протянули. Так там радиотелеграф, который по воздуху. Наши японцев подкупили и прямо через тех специальные детали передали. А даже если и заработало что, второй солдат и не подумал менять позу, то какая разница? Думаешь, у остальных все хорошо, когда новости еще приходили? Так наших только громили, на реке какой-то, потом на железной дороге, а потом к нам 22 и краткий полк приходил с Макаровым, не согласился первый. И что, один Макаров, даже если еще жив, все равно ничего не изменит, второй уже начал посапывать, проваливаясь в дрему, когда по ушам внезапно ударил сигнальный гудок, пронзительно, остро, по-живому. И это была не тревога. Просто на перекресток между сожженными складами и землянкой госпиталя первой линии выбрался хромающий поручик. Из штабных, но за месяцы осады разница между ними и полевыми офицерами почти стерлась. Никто не отсиживался в тылу. «Это что, за ним флаг стоит?» – удивился первый солдат. «Пожгли же их все еще в первый месяц». Второй все-таки не выдержал и приподнялся. Говорят, японцы специально били по всем зданиям, где они висели. Зато теперь понятно, что медсестры шили со вчерашнего вечера, а поручик тем временем дождался, чтобы побольше людей подобралось поближе, и поднял под самый нос потертый лист бумаги. Все солдаты, даже здесь, на задней линии, предпочитали передвигаться перебежками или под землей, а этот стоял во весь рост, словно приглашая врага ударить из пушек. Вот только японцам, которые раньше бы точно не преминули это сделать, в последние дни стало как будто наплевать на такие мелочи. «Внимание! Внимание!» – поручик говорил громко и четко. «Командование Порт-Артура доводит до личного состава информацию о том, как проходят боевые действия на других участках фронта. Так, в июле под Ляином русская армия разбила части 1 и краткой армии Кураки, 2 и краткой армии Оку, 4 и краткой армии Надзу и обратила их в бегство. Врешь же, начал было возмущаться кто-то, но его тут же остановили локтем в бок. Тихо, слушай, в августе была проведена большая наступательная операция на реке Сяшахы. 2 и краткая сибирский корпус генерала Макарова прорвал оборону японцев, и те были вынуждены отступить к своим позициям на границе Ля-Дуна и Кореи. Это в августе было, тихо прошептал первый солдат. А сейчас октябрь, что же дальше? В сентябре русские войска под командованием генерала Макарова взяли город Порт-Инкоу, подавив сопротивление японских частей и потопив 6 миноносцев и 1 броненосный крейсер «Асама», продолжал поручик. А народ уже не выдержал, и в толпе пошли шепотки. Опять Макаров, «Асама, мы же его видели во время того боя в августе. Подлый корабль, хорошо, что, наконец, отправился на дно». После этого, поручик выдержал паузу, давая людям успокоиться. Японский флот привел 4 крейсера для того, чтобы полностью разрушить Инкоу. Это конец, там же укреплений нет, жалко. Я там служил в прошлом году. Там не то что укреплений нет, там и пушки, старье, и город, как на ладони. И 2 и краткое сибирский корпус отбил эту атаку, потопив артиллерийским огнем еще 1 броненосный крейсер врага. Поручик замолчал, давая солдатам осознать эту новость, потому что кому как не им, тем, кто уже столько жил и сражался рядом с морем, понимать, что именно сумели сотворить их товарищи. «Ура!» – закричал солдат, выбравшийся из землянки госпиталя с перевязанной головой. «Да не может быть!» – не выдержал другой. «Нельзя из полевых пушек крейсер подбить. Будь ты хоть Макаров, хоть сам Господь Бог». На этот раз смутьяну достался не локоть в бок, а кулак по морде. Впрочем, поручик ни капли не смутился. Огонь, потопивший крейсер «Косуга», вела артиллерийская батарея из трофейных 8-дюймовых орудий под командованием полковника Афанасьева. «Ура!» На этот раз радостный крик поддержали гораздо больше людей. В конце сентября русская армия перешла от подготовки к активному штурму позиций 2 и краткая и 4 и краткая японских армий у входа на Лиадунский полуостров. «Совсем рядом с нами», — выдохнул второй солдат, и сна у него больше не было ни в одном глазу. 2 и краткая сибирский корпус прорвал оборону врага, 2 дивизии 4 и краткая армии Надзу были окружены и уничтожены, остальные отступили в сторону Квантуна. «Японская армия! Японская армия!» У штабного поручика все же сбился голос. «Договори уже!» Не выдержал кто-то. «Японская армия теперь не осаждает Порт-Артур, а заперта тут, рядом с нами!» Поручик замолчал. Собравшиеся солдаты тоже молчали. Криков больше не было. Кто-то смолил папиросу, как в последний раз. Кто-то тер грязными рукавами по лицу. В госпитале на северной окраине Порт-Артура пахло карболкой и кровью. Раненых старались как можно быстрее возвращать в строй. Но все равно из 400 изначальных мест сейчас было занято около 1000. Из-за этого порой казалось, что в госпитале не хватает воздуха. Вот только изменить это было никак нельзя. Разве что на последней неделе натиск японцев спал, и все немного выдохнули. Но как долго это продлится, никто не знал. Когда в коридор пришел поручик из штаба и начал зачитывать последние новости, то сначала на его голос вышли только один фельдшер и лишь недавно поспавшая 4 часа сестра милосердия Ольга Иванова из общины Святой Евгении. Русская армия отбросила врага от Ляина. Враг бросает артиллерию и бежит. Голос звучал глухо, но в этот момент в госпитале замолчали даже тяжелые раненые, чтобы не пропустить ни слова. «Мальчики, вы слышали?» Обычно степенная сестра Вильгельмина крик всхлипнула и обвела взглядом плотно стоящие койки и лежащих на них солдат. Старый казак из Закавказской стрелковой, весь забинтованный, но живой, заплакал. Не от боли, а от того, что во всем вокруг неожиданно появился смысл. «Инкау и Лиадун в наших руках», — голос поручика отражался от стены и гулял по госпиталю. «Это же совсем рядом. Один из молодых, которого лишь вчера привезли с позиции на горе Высокой, попытался встать на ноги. Тише, тише!» Тут же бросилась к нему Вильгельмина и удержала на кровати. «А то швы разойдутся. Значит, уже скоро и до нас дойдут. Не забыли?» — еле слышно сказал солдат на одной из дальних коек. И столько было в этих двух последних словах. Сомнение, надежда, вера и в то же время боль. У девушек на глазах навернулись слезы, а потом Ольга внезапно ойкнула и прижала руку ко рту. «А как же моряки наши?» — покраснела она. «У них ничего не получалось. А тут обычная армия громит врага на суше и на море. Как бы ни сорвались, может, не говорить им пока, ничего с ними не будет». Фельдшер, которому нравилась девушка, начал было сухо, но почти сразу забылся и воодушевился. «Я утром мимо них шел, тогда было непонятно, а теперь все встало на свои места. А что там было? Они говорили про потопленные корабли, а потом капитанг Смирнов поднялся и...» «Что?» «Поднялся и так грозно сказал. Ну, за артиллерию». А потом был звон стаканов. Кто-то рассмеялся. Ольга сказала, что она им еще покажет, если снова в госпиталь попадут. Фельдшер принялся оправдывать моряков, что они потом сразу же взяли лопаты и пошли помогать нестроевым восстанавливать укрепления. А затем кто-то запел, тихо, фальшиво, так, что было даже не разобрать, то ли это какая-то солдатская песня, то ли «Боже, царя храни», но его поддержали. Сначала один голос, почти сразу второй, третий. Потом пел весь госпиталь, кто-то даже умудрился с койки вскочить, переполошив медсестер. Но это была добрая суета. Сижу, думаю, что вчера мороз был на редкость злой, и это при том, что уже неделю по ночам держится минус 10. Вроде бы только октябрь, но половина оставленных на ночь ламп промерзла и потрескалась. И можно ли в такую погоду думать о наступлении, и можно ли не думать, когда столько людей на нас надеется и верит? «Вячеслав Григорьевич, разрешите?» Первым ко мне заглянул неугомонный Буденный. «Ведь как специально выбрал время, ровно за минуту до того, что было оговорено, и в этом весь Семен. Заходите», — кивнул я, зная, что там уже и остальные рядом. И действительно, вслед за Буденным зашел Врангель. В своей новой зимней бурке он занимал в два раза больше места, чем обычно. Словно огромный черный медведь. Сразу за кавалерией заглянули разведчики. Ванновский, Корнилов и Агинский. Первые двое все также пока не очень ладят с третьим, но работе их соперничество даже помогает. «Всем доброго дня!» Полковник Афанасьев ввалился в фанзу с широкой улыбкой на лице. Как всегда после пристрелки новых пушек, у него было прекрасное настроение. Мелихов и Шереметьев зашли, Наоборот, молча и на автомате. В последние недели именно на их плечи легла основная забота по организации наших позиций на границе Квантуна, так что неудивительно. Ну да ничего, процессы потихоньку налаживаются, дальше станет легче. По крайней мере, пока мы снова не пойдем в атаку. Штабисты Лосьев, Борецкий, Брюмер, Кутайсов и Бурков выглядели не намного лучше. Однако я проследил, чтобы они не забывали про сон, и теперь эта пятерка хотя бы не напоминала ходячие привидения, как это было в начале Лиадунской операции. Интересно, кстати, получается, солдаты учатся воевать, а мы – командовать. Беда. Следом в комнату ворвался бывший поручик, а ныне капитан Славский, бешено вращая глазами и жестикулируя сразу обеими руками. Китайцы поставки угольного масла задерживают, а у меня учения стоят. Я просил у Лосьева выдать мне тогда нормальной солярки, а тот отказался. Вот точно у него в роду евреи есть, хоть и не похож. Отставить, остановил я Славского. Во-первых, придержать солярку только для наступательных операций приказал именно я. Во-вторых, организационные вопросы вы решите сами и не здесь. Помните же, для чего я вас позвал. Взгляд прошелся по собравшимся. Из привычных лиц не хватало только Харунжинкова, но того я пока отправил на разведку в сторону Кореи. Помним, в дверях появились еще две фигуры. Александр Александрович, Георгий Карлович, проходите, я кивнул на несколько отдельно стоящих стульев. Если честно, до последнего были сомнения, что другие генералы заглянут на наше совещание, но вот, Бильдерлинг и Штакельберг пришли. Зарубаев проигнорировал, Линевич тоже посчитал излишним, но, хотя бы так, хотя бы частично согласовав наши действия, мы уже существенно повысим свои шансы на успех. Итак, Вячеслав Григорьевич, начал Бильдерлинг, заняв свое место, так как именно вы планируете справляться с японской обороной, я понимаю, что вы порой творили настоящие чудеса, но здесь, когда врага можно бить только в лоб, ситуация уже совсем другая. Поправлю, я кивнул на оперативную карту, которая занимала всю стену Фанзы. У нас есть 4 направления, по которым мы можем нанести удар. Значит, в лоб и гарнизон Порт-Артура, понял Бильдерлинг. Если установить с ними связь и использовать в нужный момент, то даже остатки сил Стессиля смогут принести пользу. Но что еще? Неужели вы планируете фланговые операции, несмотря на прикрытие японского флота? Я невольно вздохнул. Когда я сам прикидывал детали этого наступления еще месяц назад, то опирался на маньчжурскую стратегическую наступательную операцию и гений маршала Александра Михайловича Василевского. Сейчас ему всего 9 лет, но в 1945-м именно он всего за 9 дней разгромил миллионную японскую армию. Мы во время прорыва на Лиадуне действовали по его заветам. Обход, быстрый прорыв, нарушение связи и расчленение вражеских армий. Вот только в нашем случае японцы основные силы держали в тылу и смогли их сохранить, а для десантной операции на Квантуне у нас не было преимущества на море и Тихоокеанского флота. К счастью, в моем распоряжении были воспоминания и о других сражениях прошлого и будущего, пусть менее успешных и более кровавых, но которые подходили бы под нашу ситуацию. Например, штурм Перекопа. Я невольно бросил взгляд на Врангеля и поспешил кивнуть Лосьеву, чтобы тот начинал. Правый фланг. Арсений шагнул к карте и показал подходы к перешейку, которые мы будем использовать. Со стороны Лиадунского залива его прикрывают канонерки. Их пушки слабее, чем у крейсеров, зато они могут подходить сильно ближе к берегу. Поэтому с этой стороны мы будем использовать по минимуму технику и по максимуму людские ресурсы. Японцы, конечно, заметят накопление сил, но мы сможем добиться оперативной внезапности за счет того, что пойдем не во время отлива по отмели, а заранее наморозим себе путь с помощью валежника. Опыты уже проведены. Если массы достаточно, то ледяная кашица очень быстро смерзается в полноценный лед даже в это время года, и мы получаем дорогу там, где нас в принципе не ждут. Ночи становятся все длиннее. Если в начале месяца на темное время суток приходилось около 12 часов, то сейчас уже 13, к концу месяца будет 13,5. Вполне достаточно, чтобы при должной тренировке проложить ледяную тропу в обход японских укреплений. Левый фланг. Я остановил возможные вопросы и попросил Лосьева двигаться дальше. На левом фланге со стороны Корейского залива ситуация одновременно проще и сложнее. С одной стороны, из-за высокой осадки крейсеров они фактически могут подойти на дистанцию выстрела только во время прилива. С другой стороны, Именно это время наиболее подходит для нашей атаки. Ну и японцы не дураки. Зная о слабом месте морской поддержки, они подтянули на этот фланг побольше артиллерии и людей. Поэтому здесь мы будем строить мост. Естественно, не постоянный. Подготовим понтоны, усилим их, чтобы смогли выдержать вес броневика, проложим железную дорогу до побережья, чтобы суметь их быстро подвести в нужный момент. Тут еще нужно много что проверить, но в теории мы сможем развернуть мост в обход японских укреплений всего за 2 часа. Значит, 4 направления, Бильдерлинг переглянулся со Штакельбергом и посмотрел на меня. И где же будет главный удар? Очень правильный вопрос. Опытные генералы сразу поняли, что бить растопыренными пальцами – это путь в никуда. А значит, 3 направления из 4 будут работать не на сам прорыв, а на то, чтобы обеспечить условия друг для друга и для главного удара. Прошу прощения, я вежливо поклонился, но этого я сказать не могу. Не доверяете? Нахмурился Штакельберг. Вам, доверяю, но информация из нашей армии стабильно утекает на сторону. У себя я могу контролировать этот процесс хотя бы частично, в чужих подразделениях, не буду даже и пытаться. И зачем же вы тогда нас позвали? Чтобы показать общую картину, чтобы договориться о том, где на этих направлениях мы сможем действовать вместе. И то, что часть этих действий в итоге окажется отвлечением внимания через, как вы сказали, утечки на сторону, это тоже часть плана. А что тут сказать? Я просто кивнул в ответ, надеясь, что меня сейчас не пошлют, и не послали. Бильдерлинг со Штакельбергом в итоге оказались вполне разумными людьми и офицерами. Мы даже согласовали совместные действия во время будущего наступления. В идеале бы, конечно, они пустили к себе Ванновского с Агинским, чтобы те им чистку устроили, но на такие резкие действия моей репутации еще не хватало. Так как же мы будем атаковать на самом деле, высказался за всех Шереметьев, когда оба генерала покинули Фанзу и тут остались только свои. И вот здесь уже можно было ничего не скрывать. Шпионы шпионами, риски рисками, но, чтобы добиться успеха, нам потребуется, чтобы все наши силы в этот раз действовали максимально синхронно. Итак, правый фланг начнет первым, теперь рассказывал уже я сам. Его задача – имитация атаки и отвлечение внимания. Перегонять людей по узкой ледяной дороге под огнем вражеской артиллерии. Наша ситуация не настолько безнадежна, чтобы на такое идти. Тем не менее, сомневаться враг должен, как и заложить силы на удержание этого направления. Павел Анастасович, выделите для этого 1 полк, выделим, сурово кивнул Мелихов, а потом задумался. Может, еще саперов, поставим мины, попробуем подловить канонерки. Мы думали, я почесал затылок, но на такой глубине их будет сразу видно. А если глубже в море ставить, то там уже японцы патрулируют. Тем не менее, ночная постановка перед атакой может помочь, не сдавался Мелихов. Лодки есть, тем более ледяную дорогу с них и намораживать. А так выделим еще 10 на мины, кинем на это дело роту-другую и пусть японские канонерки и не взорвутся, но хотя бы не будут переть на рожон. Принято, решил я. Готовьте операцию с учетом минной постановки, но учтите, сами саперы в день атаки нам потребуются на центральном направлении. Я дождался, пока Мелихов кивнет. А теперь левый фланг. И вам, Степан Сергеевич, нужно будет уже не отвлекать, а на самом деле пробиваться в тыл к японцам. Всю дивизию даже на машинах я буду больше суток так перегонять, нахмурился Шереметьев. А вы устали? Князь, я нахмурился в ответ. На гражданке или в обычной обстановке не стал бы лезть другому человеку в душу, но сейчас не тот настрой полковника может стоить 1000 жизней. Шереметьев набычился. И куда только делся тот утонченный франт, скучающий по столице, с которым мы когда-то познакомились на Ялу. Сейчас это был воин, мужик, и отступать даже перед своим непосредственным начальством ему не хотелось. Молчание начало затягиваться. К черту, Макаров. Выдохнул Шереметьев и врезал кулаком по столу. «Ну что ты за человек? Чуть что, так сразу давить. Ради дела, я пожал плечами». «Так вы не ответили, Степан Сергеевич, устали?» «Не устал, просто. Встретил старых друзей из Санкт-Петербурга, так половина из них наши победы и успехи ни в грош не ставит». «Хм». Брюмер не удержался и фыркнул. «Смеешься?» Шереметьев чуть не побагровел. «Если бы...» Тут же сбил весь накал штабист. «У нас тоже полно таких друзей, вот только, они губу давят, а их отцы свои губы кусают, потому что понимают, что следующими генеральские погоны будут получать именно офицеры 2 Сибирского. Вот и весь сказ. Думаете, просто завидуют? Шереметьев словно не мог поверить в такое простое объяснение, но тут же взял себя в руки. Вячеслав Григорьевич, простите, сорвался, даже не знаю, что нашло. Надеюсь, в деле такого не будет. Я смерил полковника взглядом, словно пытаясь понять, что это, случайность или что-то большее. Интуиция пока молчала. Но вернемся к операции. Вам нужно будет перевести не всю дивизию, хватит пары тысяч человек. Из них 440 будут добровольцы Ян Сюня. А он тут при чем? Заинтересовался Шереметьев. Он и его добровольцы в рамках операции срежут свои маньчжурские косы и постригутся коротко под японцев. Мундиры самурайские у нас тоже есть. Знаки частей, что стоят на Квантуне, тоже подготовим. Значит, мы закинем эти две роты за японские укрепления, и они пройдутся по их тылам, понял Шереметьев. По тылам должны будут пройтись ваши люди, Степан Сергеевич, пояснил я. И да, шанс не вернуться из этой вылазки будет очень велик, так что тоже отбирайте только добровольцев. А люди Ян Сюня, изображая японцев, попробуют запустить волну паники и заставят хотя бы часть японцев побежать. Если ошибетесь, то вас окружат и уничтожат, на всякий случай добавил Лосиев, который помогал мне в разработке плана. Даже если все пройдет гладко, держаться придется без припасов и подкреплений до нескольких суток, я тоже не собирался ничего приукрашивать. Но именно этот прорыв сможет помочь нам с главным ударом. Я замолчал, все остальные тоже. Каждый ждал главного. Как именно мы будем бить японцев на этот раз? Глава 2. Стою, смотрю на своих офицеров и неожиданно понимаю, а ведь они ждут прежде всего чуда, нового плана, который, как и каждый раз до этого, позволит победить врага малой кровью, вот только, как однажды написал весьма разумный немец Мальтке, иногда заканчивается время маневров, и две армии должны просто столкнуться друг с другом, я обвел всех взглядом. Сейчас у нас именно такая ситуация, то есть мы будем отвлекать внимание, мы будем маневрировать на тактическом уровне, но пробивать оборону японцев придется именно по фронту, и тут уже ничего не изменить. Несколько мгновений осознания, а потом каждый из офицеров кивнул, принимая новую реальность, и мы все вместе принялись дорабатывать детали главного удара. Начали с того, что попроще. Как будем подводить артиллерию для подавления вражеских батарей? Если вы, Вячеслав Григорьевич, хотите, чтобы мы уложились в 2 часа, бил кулаком о стол Афанасьев, то нам нужно работать не с 8 километров, а хотя бы с 4, а лучше вообще с 2. Невозможно, спорил с ним Мелихов, на таком расстоянии никакие насыпи рельсы не прикроют. Разобьют сначала их, а как бронепоезда встанут, так и их накроют. Тогда скажу сразу, у японцев там вся линия обороны в укрепленных позициях, большая половина которых залита в бетон. Мне, чтобы одну батарею нормально накрыть с безопасной дистанции, час может потребоваться, полчаса, если повезет, а их десятки. Вячеслав Григорьевич, вы же не могли этого не учесть? На меня уставились 2 возмущенных взгляда. Стало неуютно, и мелькнула мысль. Может, имело смысл сразу всем все рассказать, и тут же исчезла. Мы ведь сейчас не столько меня послушать собрались, сколько проверяем план на прочность. Мои идеи, доработанные штабистами, против практиков, которым их и воплощать в жизнь. Ганс Оттович, ваша очередь, кивнул я Брюммеру, и тот вышел к карте, сразу же ткнув пальцем в одну из сопок прямо по центру поля боя. Сейчас эта высота находится в серой зоне, но в ночь перед атакой мы ее возьмем. Тахтаревка, которую будем стараться вести в холостую все эти дни, завернет и выведет прямо за нее. Расстояние, сразу все понял Афанасьев. 1840 метров до первой линии обороны японцев, так что, даже если они подтащат ручные минометы, да вас не добьют, только пехота или гаубицы. Одних остановит части Павла Анастасовича, ну а другие, вам просто нужно будет уничтожить их первыми. То есть мы загоняем за сопку поезд с нашими гаубицами, Афанасьев гладил бороду и думал, раскладываемся и бьем, мне понадобятся наводчики, поддержка с воздуха и координаты будут. Это отдельная операция, но обеспечим любой ценой, кашлянул Ванновский. Тогда Афанасьев продолжал проверять идею на прочность. Мы ведь там застрянем. Как только откроем огонь, японцы обложат, и о подвозе боеприпасов можно будет забыть. Поэтому мы готовим новый вариант бронепоезда, монитор, на этот раз ответил я сам. Никакого дополнительного бронирования, Никакого лишнего запаса топлива, только пушки с минимальным бронированием по кругу, чтобы вас случайными разрывами не посекло, а остальное, снаряды, раза в три от нормы сможем нагрузить. Тогда, Афанасьев еще несколько секунд кусал губы, а потом решительно махнул рукой. Тогда справимся, только один вопрос, а какие еще новые виды бронепоездов вы придумали? Я даже немного растерялся от такого резкого перехода. С другой стороны, зная любовь Платона Львовича к пушкам на железной дороге, мог бы и догадаться, мы еще думали о бронепоезде поддержки пехоты, со скорострельными пушками и пулеметами. Это было бы очень неплохо, сразу загорелся Афанасьев. Однако эту нишу уже закрывают броневики, остановил я его, а ресурсов у нас не бесконечное количество, чтобы дублировать технику. Поэтому легкие орудия, для машин, а поездам оставим то, что только они и потянут. Осадная артиллерия и гаубицы, задумался Платон Львович, а потом неожиданно просиял. А это и правильно. Пусть все знают, что русские поезда пукалки не возят. Буденные и Славские не выдержали и фыркнули, а потом и все остальные, словно подхватив волну, заулыбались. Всего несколько мгновений, но их хватило, чтобы дальше обсуждение пошло еще хлестче и еще полезнее. «Не сможем мы второй раз под прикрытием броневиков к японским окопам подойти», — ругался где-то через полчаса Мелихов. «На Лиадуне враг не ждал такого, дал выбить даже мелкие батареи, а тут точно сохранит и точно встретит. Сколько техники положим, чтобы только на одном участке прорваться? 50 машин, целую сотню, и то не факт, что получится. А вот и возражение, которого я не ожидал», — бросил взгляд на Славского. «Тот готовится отвечать». Но по нему видно, что в глубине души он согласен с каждым словом Мелихова. «Какая сейчас броня стоит на ваших машинах, капитан?» Опередил я его. 7 миллиметров, вы же знаете», — удивился тот. «А если мы ее увеличим, мотор не потянет», — вместо Славского ответил Мелихов. «Уберем десантный отсек», — предложил я, — «и уменьшим броню по бокам и сзади, но спереди увеличим хотя бы до 15 миллиметров». «Если мы переделаем так несколько взводов под машины прорыва, это может и сработать», – воодушевился Славский. «Причем тут сыграет роль не только большая толщина. Мы же пробовали цементировать броню, как это делают на всех новых кораблях. Раньше ее толщины для такого не хватало, но вот если будет 20 миллиметров, то шансы появятся». Тут он заметил несколько недоуменных взглядов и принялся объяснять. Крупп говорит, что придумал свой способ в 1893-м, до этого была похожая гарвеевская броня, а если послушать наших китайцев, то они пережигали сталь с углем уже 1000 лет. Тут смысл в том, что после такой обработки верхний слой брони становится более твердым и хрупким, а внутренний остается вязким. Такая комбинация будет крошиться, разрушаться, после поры попаданий потеряет половину своих свойств, но, главное, пробить ее будет гораздо сложнее, чем обычную однослойную. И мы действительно сможем попробовать бросить машины в лоб на японские пушки. Все равно, Мелихов вытащил лист бумаги, набросал примерную грузоподъемность и вес новой брони. Проходим прямо по краю. Любая неровность на дороге, лишняя горка, и машины встанут, а за ними и все наступления. А вот это уже точно не проблема. На этот раз Славский сам нашел ответ. Время у нас есть. Ночью все равно то наши, то японцы ходят на вылазки, так мы заодно не только рубежи для стрелков отметим, но и дороги расчистим. А в день атаки пустим по ним тяжелые броневики, как по шоссе. Шоссе в это время, это еще не то, что в нашем, но все равно звучит солидно. А главное, я теперь действительно верил, что перегруженные броневики справятся со своей задачей. После этого мы перешли к обсуждению тактики пехоты. Как собираем резервы, как и где переходим в атаку, движение на дистанции, работа в окопах. Когда закончили, я обратил внимание на потухшие взгляды наших кавалеристов, которые привыкли, что в прорыве обороны они не участвуют, и теперь изо всех сил завидовали остальным. Петр Игоревич, я позвал штабиста, который отвечал за подготовку кавалерийской части наступления. Бурков вышел вперед, бросил быстрый взгляд на Буденного и Врангеля, с которыми немало времени провел как обычный офицер, а потом принялся рисовать линии еще одного прорыва по мелководью на правом фланге. Когда первая линия укреплений будет взята, когда часть сил отвлечется на атаку из порта Артура и прорыв Степана Сергеевича по понтонам, именно здесь у нас появится возможность быстро ввести в сражение кавалерию. Очень короткая возможность, чтобы здесь успела проскочить пехота. Броневики в воде да по мягкому дну тоже не пройдут, а вот вы сможете. Задача – разрушение тыловых коммуникаций японцев. Врангель прищурился. Задача – оборвать подвоз снарядов, пояснил Бурков. Японцы их не экономят, зная, что всегда получат новые. И действительно, подвоз из резервов полков и дивизий работает как часы. Вот только это не означает, что возле пушек всегда одинаковое количество снарядов. Есть просадки, когда много потратили, а резервы еще в пути, и именно в этот момент их лучше всего подловить. Не получится, паника в тылах тоже поможет. Но если сработать ювелирно, то мы тысячи жизней спасем. Сколько эскадронов нужно провести? Вас не будут ждать, но у японцев там везде укрепления, так что минимум полк. Значит, 6 эскадронов. Успеем, как и с артиллерией, снова кашлянул Ванновский. Мы будем следить, чтобы подобрать подходящее окно. Врангель несколько долгих секунд буравил главного разведчика взглядом. Понимаю, сложно доверить жизни своих солдат кому-то другому, но в итоге медленно кивнул. После этого обсуждения ушли больше в сторону организационных вопросов, а через 2 часа я и вовсе всех отпустил. Поговорили, каждому нарезали его кусок задач, и приниматься за них нужно было уже сегодня. Мимо пробежал Лосиев. Его ждали переговоры с Порт-Артуром, и там тоже свои сложности. Стессель сначала в принципе отказался обсуждать участие в наступлении, а когда я надавил, используя свои новые связи, то этот жадный и очень осторожный человек согласился выделить на него лишь 6 тысяч человек. И это при том, что на начало осады в городе находилось под 50 тысяч солдат, и сейчас больше 30 тысяч из них еще были в строю. Впрочем, 6 тысяч в тылу врага – это гораздо больше, чем просто 6 тысяч. Надо было просто правильно ввести их в бой, чтобы и оборону не оголить, и через японские позиции вокруг Порт-Артура пройти, и ударить именно туда и тогда, когда будет нужно. Удивительно, сколько в будущем сражении зависело от связи, а ведь еще полгода назад про нее просто могли забыть, чтобы лишний раз не отвлекаться и дальше спокойно работать по старинке. Освободился я в итоге только под самый вечер, и то все не успел. Завтра еще нужно будет заняться госпиталями, проверить каждое из направлений будущего наступления на месте, а еще, очень не хотелось, но теперь по личному разрешению его императорского величества у нас тут почти на передовой гуляет целый зверинец, и хочешь не хочешь, а приходится тратить на него время. Вот и сейчас пришлось сделать крюк и перед сном заглянуть в сияющий огнями иностранный городок, разбитый на месте старой китайской деревни в 15 километрах от линии фронта. Первым мне попался полковник Пикар. Из всей новой братьи он мне нравился больше всех хотя бы тем, что приносил пользу. Мы обменялись кивками, и полковник поспешил в темноту, где мелькнул оливковый мундир и серо-голубой шарф австрийского посланника. Этот, кстати, меня больше удивлял, чем раздражал. Я-то думал, что Австро-Венгрия уже давно смирилась с лидирующей ролью Германии, но Карл Мария Александр фон Ауэршпирг опровергал это всем своим видом. Он вежливо фыркал на любые рассуждения германского посланника фон Винклера, а еще любил отловить меня и с каменным лицом рассказать какую-нибудь историю времен наполеоновских войн. Я чуть было не заподозрил что-то совсем неприличное, но, к счастью, Агинский меня просветил. Как оказалось, Ауэршпирги – это довольно древний род, зародившийся недалеко от современной Любляны еще в 15 веке, и они довольно активно продвигали в Вене идею союза не с Берлином, а с Санкт-Петербургом. Так что наши успехи оказались им на руку, и теперь Карл Мария осторожно прощупывал почву. Лично я, помня весьма скромные успехи Австро-Венгрии в Первую мировую, относился к этому без энтузиазма. С другой стороны, без австрийских армий на юге Россия смогла бы сосредоточить больше сил на севере против своего главного противника. А в том, что с Германией у нас не сложится, я не сомневался. Уж Винклер в своем обшитом овечьим мехом фельдграу и надвинутой на глаза фуражке показывал это с первого дня. Ходил всюду, вынюхивал, а отчеты, которые он отправлял с телеграфной станции каждый день, занимали не меньше часа. И ладно бы это был случайный человек, но Винклеры – это старинный прусский род, всегда поддерживающий общую линию кайзера. А сам Манфрид – тоже не кто-то там, а майор генерального штаба, военный, а не дипломат, еще один маркер. «Вячеслав, вы к нам надолго?» Тут меня приметил американский посланник, самый молодой из всей этой банды, Роберт Лоуренс Пейдж, 27 лет, потомственный денежный мешок из Вирджинии, а значит, ярый демократ. Присоединяйтесь, обсудите с нами, есть ли шансы у Паркера, за которого так болеет наш молодой друг, против республиканца Рузвельта, помахал мне стоящий рядом с Пейджем англичанин. Артур Перси Челмонди, лично я никогда не слышал раньше про эту фамилию, но, как оказалось, это довольно древний род. Впрочем, оно и видно. В любое время дня и ночи Артур Перси был в своем красно-коричневом мундире, спина прямая, словно там линейка пришита, а на горле шарф из шотландки. Он успел год провести в Южной Африке и с тех пор почему-то жутко боялся простуды. Не думаю, что Вячеславу это интересно, замахал руками Пейдж, делая вид, что мы близкие друзья. Давайте лучше обсудим сапоги нашего Артура. Не знаю, где он выкопал эти старые веллингтоны, но не кажется ли вам, что это попытка перещеголять самого Ауэршперга в его воспоминаниях о славных войнах против Наполеона? Я только вздохнул. Именно поэтому я называю это сборище зверинцем, и мне очень хочется узнать, как же так вышло, что почти каждый иностранец, прибывший в нашу армию, это наглый молодой щегол. Вот когда мы японских наблюдателей захватили на Ялу, так там были вполне серьезные люди. МакАртур, Гамильтон, да тот же Лондон, уже вполне известный и состоявшийся писатель. А мне прислали зеленых юнцов, даже как-то обидно. Или, вкратчиво продолжил Челмонди, может, генерал хочет обсудить с нами, что будет делать, когда разобьет японцев на Квантуне и снимет осаду с порта Артура. Провокация получилась несерьезная, но меня неожиданно накрыло. Я ведь на самом деле не раз думал, а что делать дальше? Высадка на остров, когда преимущество на море на стороне врага, это операция, которую не смогли потянуть ни Наполеон, ни вся военная машина вермахта в 1941-м. Остаются самые разные, порой по-настоящему дикие варианты, так почему бы не попробовать проверить реакцию на них? Модель из двух человек будет, конечно, весьма сомнительной, но это лучше, чем ничего, да и просто забавно может получиться. А почему бы и нет, я тряхнул головой, прогоняя остатки сна. Как мы все знаем, Япония – это противовес России в Азии, который каждая из ваших стран, словно заботливый садовник, растила у нас на заднем дворе. Как поэтично, восхитился Пейдж, но глаза его зло блеснули, словно он на мгновение забылся и не удержал маску. Так вот, если мы победим и остановимся, то обеспечим себе лет 10 мира, а потом, собравшись с силами, Япония продолжит эту войну. Вы все-таки планируете высадку на острова? Прищурил глаза Челмонди. Каким образом? Такое чувство, что несмотря на все свои 29 лет, он искренне верил, что я сейчас ему все и выдам, прямо на блюдечке. Впрочем, так ли это наивно, учитывая, что я знаю немало русских офицеров, которые не увидели бы в таком рассказе ничего странного. Зачем? Я широко улыбнулся. Мы просто поменяем хозяина японскому псу. Без колоний на континенте у них нет шансов развиваться дальше, а значит, им придется пойти на наши условия. Смена правительства, отказ от всех обязательств преступного режима Мацухита. Это невозможно. Челмонди побагровел. Это неприемлемо, согласился Пейдж. Но очень весело. Старые пердуны в Вашингтоне сожрут все свои галстуки. Англия никогда не признает новое правительство Японии. Соединенные Штаты тоже. И почти наверняка мы введем против них эмбарго и блокаду, что еще больше привяжет Японию к союзу с Россией, между делом заметил я. России тоже придется непросто. Как сейчас, кажется, мы справляемся, я развел руками. Китай будет в ужасе от этого союза. Челмонди словно искренне представил эту ситуацию. Причем, даже если он не решится действовать официально, вас будет ждать новое восстание боксеров, на этот раз только против России. Я ни мгновения не сомневаюсь, что вам удастся организовать что-то подобное, согласился я. Также я уверен, что 8 английских броненосцев в регионе и 2 американских вполне смогут доставить нам проблем, поэтому мы будем вынуждены начать действовать и на этом направлении. Уверен, императрица Цыси примет обеспокоенность России влиянием на Китай недружественных стран и прекратит аренду портов Вэйхэйвэя и Циндао. Вы еще и кайзера отсюда выкинете? С восхищением спросил Пейдж, но тут же поспешил добавить. Америка будет настаивать на том, что Китай должен, как и раньше, придерживаться принципа открытых дверей. Если зачищать свой задний двор, то до конца, я, кажется, увлекся. Ну, а в том, что 3000-й гарнизон Вэйхэйвэя и 7000-й Циндао не смогут нас остановить, вы же не сомневаетесь. К Кажется, упоминание точных цифр придало моей истории еще больше реализма. «Это будет война», – неожиданно тихо сказал Челмонди. «Большая война по всему миру. Она начнется в Азии, но потом перекинется дальше. В Афганистан и Персию, через которые ударят индийские части. Турция нанесет свой удар по Кавказу. Сербия и Болгария объявят о независимости. А это зачем?» – поинтересовался Пейдж. «Это свяжет руки Германии и России. Кайзеру придется помогать Австро-Венгрии, а царю – братьям славянам. Тем не менее, Германия и Франция сцепятся еще и в Африке, и это только первый этап. Что будет на втором, я даже боюсь предположить. Хорошо, что мы обсудили все это только в теории», – широко улыбнулся я и, оставив обоих посланников провожать меня с широко открытыми ртами, развернулся и пошел к выходу. «Пожалуй, свой вклад в светскую жизнь на эту неделю я уже выполнил. Было, конечно, забавно немного пошутить, но всему нужно знать меру, а то вдали уже послышались голоса Юсупова и Витти, а общаться еще и с ними я точно был не готов. Пусть лучше они теперь объясняются с нашими гостями, может, даже повезет, и мне разрешат держаться подальше от всех этих собраний». Мелькнула мысль, не сболтнул ли я чего лишнего, но нет, я поспешил успокоить сам себя. «Мы же точно не планируем сейчас большую войну». А про детали именно в рамках текущего конфликта я как раз ничего и не сказал. В темноте послышались торопливые шаги и знакомое хриплое дыхание. «Джек, я узнал Лондона, а я все слышал», — сходу заговорил тот, догоняя меня. «Тоже пошел на прием, услышал ваш голос, а потом все эти страшилки про Великую войну. Молодежь до сих пор то ли в ужасе, то ли в бешенстве, а идея не платить по долгам поразила даже меня. Вячеслав Григорьевич, разрешите мне использовать детали из этого разговора для рассказа. История о том, как мир вспыхнул и сгорел дотла, мне кажется, люди должны понимать, к чему все может прийти в итоге. А вы думаете, что люди, поняв, смогут это остановить?» Я внимательно посмотрел на писателя. «А кто, если не они?» Тот просто пожал плечами. Глава 3. Говорят, завтра начнется. Фельдфебель Тюрин после перевода на броневики и сдачи экзамена на командира машины получил прапорщика. Удивительно, как легко и быстро его заслуги признали и оценили во дворе сибирском. Но даже больше, чем этому, Тюрин радовался тому, что судьба не развела его с бывшим поручиком 19-ти краткой роты, который сейчас и командовал их отделением. Три машины, которые перевели для усиления правого фланга. Они приехали сюда по ротации только вчера и целые сутки потратили на то, чтобы подготовить позиции для броневиков. Прошлый командир предпочитал просто держать технику в тылу, а Михаил Гордеевич сразу приказал копать полноценные окопы для их мусье. Бари – это броневики с баранами против мин, а мусье – машины с французскими пушками. Причем им повезло. Стажировку они проходили на 37-миллиметровых, а тут попали на новые броневики с усиленным корпусом, куда установили уже 47-миллиметровую пушку Гачкиса. «Тюрин!» Дроздовский окрикнул своего бывшего фельдфебеля, и тот сразу же подбежал к головной машине. «Как дела?» «Освоился?» Было видно, что он хотел спросить другое, но решил начать именно как командир отделения. «Все хорошо, ваше благородие. Пристреляли новую пушку?» «Так точно», — вытянулся Тюрин, но потом уже немного по-свойски добавил. «Это так удивительно. Что именно? Пушки. Старая 37, это 47 миллиметров, вроде бы разница всего чуть, издалека можно и перепутать. Но снаряды при этом на маленькой весят всего полкило, а сюда, все полтора килограмма будут. А еще нам артиллеристы лекцию читали, боеприпас в разрезе показывали. Так в старом только 20 граммов пороха было, пироксилина. Точно, пироксилина. А в новом снаряде все 70 граммов. И дальше тоже все хитро. Кажется, взрыв от такого должен стать в три раза сильнее, но нет, осколки полетят всего на пару метров дальше, не на 5, а на 7, но вот взрывная волна, тогда, гораздо мощнее будет. Мы по разным укрытиям еще стреляли потом, глиняные фанзы разносят в осколки, деревянные укрепления тоже нас не удержат, пулемет на открытой позиции, без шансов, а вот нормальный кирпич, если и взять, то не с первого раза, бетон, тут только если осколками пытаться посечь, ну и просто земля. Я иногда раньше думал, зачем столько копать, а тут нам наглядно показали. Тонкую насыпь первый же выстрел раскидает, а если хотя бы сантиметров 30 набрать, да еще водой пролить и ветки внутри уложить, и из нашей пушки такому укреплению уже только внешний вид портить. Тюрин замолчал, сам от себя не ожидав такой длинной речи. А вот Дроздовский, наоборот, только разулыбался. Неудивительно, что тебя хвалит. Любишь ты машины? Вон сколько всего заметил и понял. А что насчет нашей позиции скажешь? Он махнул рукой, чтобы Тюрин забирался на головного мусье, бросил ему бинокль, а потом указал ему сначала вниз, на свой берег. Впрочем, что творится там, Тюрин знал и так. Редуты возле берега, за ними, скрытые от японских глаз лодки и горы хвороста. По ночам специальные команды выплывают с ним на середину залива и укладывают подводную тропу. Сама идея не новая. Говорят, что еще во времена Петра Великого хворост кидали в ледяную крошку, чтобы река быстрее схватилась. Сама по себе-то она может еще месяц гулять, а как появляется основа, так процесс идет. Сначала такую дорогу хотели за ночь проложить, но полковник Мелихов в итоге придумал хитрее. Лодки ночью шли, закидывали хворост, но палками опускали его поглубже, чтобы дорога схватывалась чуть ниже уровня воды. В итоге она потом сама по чуть-чуть нарастала, а главное, со стороны как будто ничего и не менялось. Та же ледяная крошка на поверхности, разве что в одном месте она как будто меньше двигалась, но разве догадается враг обратить внимание на такую мелочь? Тюрин поднял взгляд как раз в сторону японских позиций и разом напрягся. Там тоже вроде бы было все по-старому. Редуты в сторону перешейка, несколько поменьше у берега и две батареи чуть дальше, но что-то изменилось, выдохнул Тюрин. Что, не понимаю, но я вчера смотрел, и было по-другому. Дороги, подсказал Дроздовский. Еще вчера вдоль берега были только тропы, а сейчас японцы расчистили полноценные дороги. По таким можно хоть пушки к воде выкатить, хоть колонной пройти. Думаете, японцы знают, что мы будем атаковать? Уверен, знают. Тем более, присмотрись к форме, дал еще одну подсказку Дроздовский. Другие нашивки, встрепенулся Тюрин. Это, точно, 12-я дивизия 1 и краткая армия Кураки. Неужели японцы перекинули их сюда из Кореи? Нет, 12-я дивизия шла со 2 и краткая и 4 и краткая армия изначально, покачал головой Дроздовский. Но она и сама по себе опасна. Я спрашивал, во время прорыва наших у Лядуна только они смогли оказать серьезное сопротивление, и опять же только они отступили, сохранив порядок, не будь этого, и потери японцев могли бы оказаться еще больше. Значит, против нас хороший японский генерал, и он собирается нас встречать, а то и, Тюрин не договорил, именно. Причем как раз в тот момент, когда мы на самом деле готовимся идти вперед, а мы готовимся, пока приказа нет, но слухи и общая готовность. Я бы сказал, что завтра все и начнется. Тогда, задумался прапорщик, на планы генерала Макарова мы вряд ли повлияем, но сами, может, выкопаем для наших броневиков еще одну укрепленную позицию, запасную, просто чтобы была. Тюрин сначала ждал ответа, потом проследил за взглядом Дроздовского, и точно, рядом с его броневиком уже стояла связка лопат. Руками, вздохнул Тюрин, а может, как на полигоне, приделаем ковши машиной потянем, быстрее будет, ресурс мотора тратить не станем. Дроздовский задумался, но покачал головой. Заодно, пока копаем, дурные мысли под каску лезть не будут. Прежде чем спрыгнуть за лопатой, Тюрин в последний раз бросил взгляд на японский берег. Интересно, а с той стороны кто-то также стоит и смотрит за ними? Хикару Инауи смотрел на русский берег. Ты уверен, что они атакуют завтра? Принц Кати Ширикова стоял рядом со своим другом чуть в стороне от основных позиций, чтобы никто не помешал разговору. Не завтра, так послезавтра, нахмурился Инауи. Видно, что русские закончили накопление сил, а значит, чего тянуть? Выходит, новое наступление. Некоторые люди в правительстве надеялись, что русские не решатся идти вперед в такие холода, и война отложится до следующего года. Северные варвары испугаются зимы. Инауи удивился, что кому-то могла в принципе прийти в голову такая мысль. Наоборот, использовать привычную именно им погоду и превратить ее в еще одно преимущество, это было бы вполне в их духе. Ты часто упоминаешь их преимущества, голос принца похолодел. При этом я был в ставке маршала Аямы, и там видит ситуацию совсем по-другому. У нас больше солдат, короче плечо снабжения, и мы при этом еще и обороняемся. В таких условиях совсем несложно вымотать врага, а потом снова отбросить его на север, а то и вовсе уничтожить русскую армию. Вот всех, кто так говорит, надо гнать из армии, и Аяму повысили до маршала. Император решил, что это поднимет мораль наших солдат и офицеров. а еще русских. А чем ты? Одно дело, если они победят и захватят генерала, и совсем другое, если им достанется целый маршал. Хватит. Катя Ширикова повысил голос. Если ты потерял веру и не готов сражаться, просто скажи. Будет надо, и я лично займу твое место. Не стоит. Без опыта это будет стоить слишком много жизни и 12-краткая дивизии. Хрррр. Принц зарычал. И когда ты успел стать таким грубым? Русское влияние, иногда я, честное слово, жалею, что мы друзья. Иначе было бы так просто отправить тебя под трибунал Гункакай. Если бы мы не были друзьями, я бы не говорил, что думаю. И Науи пожал плечами. Кстати, могу я рассчитывать на ответную любезность? До нас доходили слухи, что в Токио неспокойно. Ваш дядя Кару Инауи был застрелен. Также неизвестный поджег английское посольство и стрелял в Хиробу Мита. Лицо Хикару окаменело. Они не были близки с дядей, но глава рода был важен для него как один из символов того, за что он сражается. Война за власть, за влияние на императора. Сторонники мира подняли головы, их попробовали заставить замолчать, но они выстояли. «Спасибо», — поблагодарил Инауи, прекрасно понимая, что никому другому принц ничего такого бы не рассказал. «Любезность на любезность», — сменил тему Кати Ширикова. «Я знаю, что тебя хотели перевести на правый фланг, где видели русские понтоны. Вряд ли они настолько безумны, что решатся переплавляться по ним под огнем нашей артиллерии, но там их активность точно выше, чем здесь. Раньше ты никогда не бежал от боя. Почему же сделал это сейчас? Ты поэтому приехал?» Инауи сжал губы. «Если самый храбрый генерал из тех, кого я знаю, начнет бежать от боя», — Кати Ширикова смотрел прямо в глаза своему другу, — «то судьба Японии будет решена в тот же миг. И я предпочел бы вернуться в Токио, зная ответ на этот вопрос». Инауи кивнул. Рассказ о волнениях в столице, желание принца понять решимость армии, все складывалось в одну картину. «Я не боюсь, но прорыв нашей обороны поручили Макарову, а он всегда старается обмануть наши ожидания, поэтому...» Хикару начал загибать пальцы. «Первое, я бы ждал атаки со всех направлений. Второе, выделил бы больше всего внимания тому флангу, где деятельность врага меньше всего заметна. И третье, почему ты замолчал? Показалось, что нас слушают, но это просто ветер». Хикару тряхнул плечами, сгоняя снежную крошку. «И третье. Если враг по-настоящему ударит с нашей стороны, я буду готов, чтобы остановить его. Но если он только отвлекает внимание и на самом деле сосредоточил силы на других направлениях, то получится, что именно тут он сам будет слаб. И уже я ударю прямо по нему. Это безумие. Это маневры. То, чему я за эти месяцы научился у русских». Инауи на мгновение отвернулся и бросил взгляд на ледяную гладь Лиадунского залива. Две ночи назад его разведчики чудом смогли заметить работы русских, и теперь Хикару планировал воспользоваться этим знанием. Мелькнула мысль, стоит ли говорить об этом даже принцу, но потом Инауи напомнил себе, что тот не раз выручал его, и он предложил Кате Ширикове немного проехаться. 10 километров на юг, где вдали от посторонних глаз 24-я пехотная бригада тренировалась быстро преодолевать водную преграду по только что намороженной ледяной дороге. И что это? Принц с удивлением оглядел покрытых ледяной крошкой солдат, только что пробежавших около сотни метров и теперь отогревающихся у огромного костра. «Это», — тихо ответил Инауи, — «наша возможность победить». «Прямо победить? Знаешь, в голосе генерала проснулась обида. Я уже два раза пробивал линию обороны Макарова, выходя ему во фланг и даже в тыл. Но оба раза меня останавливали, давая тому возможность переломить исход боя. Так вот, больше этого не будет. На этот раз 12-я дивизия пойдет до конца, несмотря ни на что». Сегодня Лиаян бурлил. Казалось бы, меньше месяца отсюда уехал министр внутренних дел, задавая моду потери интереса к войне, и вот, в город, словно совершенно не опасаясь грохота пушек, начали слетаться молодые девушки со всей империи. Кто-то заезжал на день-другой и спешил купить билеты назад, осознав, что реальности и фантазии могут сильно отличаться. Кто-то находил себя при госпиталях, где ни один врач не отказывался добавить к лекарствам для раненых немного молодости и красоты, что одним своим видом дарили всем вокруг юные гости. А кто-то, несмотря ни на что, оставался сам собой, и этого тоже было достаточно, чтобы скромный городок на задворках империи начал сиять. «Ты слышал?» – шептались на улицах. «У нас давали представление девушки из самого императорского театра, из Мариинки. Типун тебе на язык, так говорить. Театр назвали в честь супруги Александра II, Марии Александровны, а ты, Маринка, тьфу, да ладно тебе, а я слышал, что там какая-то совсем молодая девушка играла Одетту, в газете про нее, представляешь, написали трепетное. У меня мурашки от одного этого слова, и как после такого идти своими глазами смотреть. Ты про Анну Павлову? Точно, так она уже не такая и молодая, 24 года, и главное-то ты пропустил. К нам, говорят, приехала сама Матильда Кшесинская, не кто-то там, а прима-балерина, наверное, к великому князю. Говорят, они раньше с Сергеем Александровичем были близки. Да что же ты все болтаешь? Услышит кто, головы не сносить. А я что, например, злые языки болтают, что она и с самим государем роман крутила. Так я же молчок. Ну, хватит, а ты не затыкай меня. Два огромных купца с бородами по пояс чуть не набросились друг на друга, когда их едва не задела закрытая карета, и им пришлось спешно отскакивать в сторону. Людно тут стало, вздохнул первый. Да, словно снова в столице, согласился второй, и они, забыв про недавнюю ссору, направились в ближайший кабак, и не пожалели. Там их ждали уже новые слухи, причем не только про балерины высочайшие романы, а еще и про новую книгу Джека Лондона. На этот раз тот решил не дожидаться ее выхода в печати, а, говорят, по совету самого генерала Макарова, приехал в Ляоян, чтобы устроить публичное чтение на русском языке, который он неплохо освоил за последние месяцы. И город бурлил, выпытывая детали и готовясь сражаться за лишний билетик. Вот она, настоящая жизнь. Завтра обзор с 14-ти краткой сопки, где стоял мой штаб, был похуже, чем с высоты 2210, где расположился Линевич, но мне хватало. Тем более я предпочитал полагаться не на свои глаза, а на наблюдателей на воздушных шарах. Сейчас они в последний раз поднимались ввысь вдали от фронта, собирая информацию о движениях в японских тылах. Завтра они взлетят уже на передовой, в зоне поражения вражеских орудий. «Может, не будем рисковать?» – спросил стоящий рядом Ванновский. Полковник Кованько даже с 6-8 километров довольно точно передает данные. «Посмотрите налево», – ответил я, – «между нами и 15-краткой сопкой. Вижу, там стоит одна из стационарных батарей, которые шрапнелью будут работать, а видите, что она укрыта сетками». «Лоскуты с имитацией снега», — усмехнулся Ванновский. «Между нами меньше километра, и вы все видите, а теперь свяжитесь с 3М-шаром, там же сейчас новенькие, которых готовит Кованько». «Все верно, но зачем?» «Попросите их описать территорию рядом с 15-краткой сопкой». Я отвернулся, а недовольный Ванновский исчез минут на 20. Потом вернулся, задумчивый и встревоженный. «Они не видят», — выдал он. «Я чуть прямым текстом не намекал, но не видит. Человеческий глаз даже в компании с увеличительными линзами несовершенен», — я пожал плечами. «В этом нет ничего удивительного. Так что мы должны учиться обманывать чужие глаза и тренировать свои. Поэтому Кованько гоняет своих с фланга на фланг и заставляет описывать не только японцев, но и наши позиции», — понял Ванновский. «Точно. Учит людей замечать врага по малейшим признакам, ну а офицер Мелехова учится маскироваться». «А я?» – немного с обидой спросил Ванновский. «А тут моя вина», – признался я. «Знал, что вы работаете с шарами, но не учел, что в какие-то детали они вас не посвятят. Кажется, наша с вами система секретности наконец-то начала по-настоящему приживаться. А то, помню, раньше нос воротили, а теперь распробовали. Даже от вас что-то утаили. Ну вот, теперь непонятно, то ли гордиться, то ли пепел для головы готовить», — махнул рукой Ванновский. «Кажется, мне до завтра нужно будет много узнать, но сделаем. Даже если шары не справятся, у меня ползуны на передовой почти в сотне метров от японцев смогли окопаться. А саперы прошлись во всей линии фронта, везде не земля, а сплошной камень, а подкопе и думать нечего». Я кивнул. Классические методы взятия укреплений отваливались один за другим. Еще и главный план постоянно приходилось дорабатывать. Так, деревянные понтоны могли держать броневики только в теории, а на практике края обламывались, и машины слетали в воду. Пришлось добавлять к конструкции стальной каркас, что разом заставило увеличить размеры, а за ними поползло и все остальное. Количество нестроевых, чтобы их перевозить, дополнительные части прикрытия и даже увеличение ширины дорог, что мы прокладывали на передовой и в тылу. Еще японцы наловчились уничтожать наши тахтаревки. Мы ночью прокладываем, они днем бомбят. В инкаута как было. Мы что-то уложим, они постреляют, и следующей ночью нужно было поменять, дай бог, с десяток секций. А тут японские артиллеристы, кажется, были готовы палить с утра и до самого вечера, пока наблюдатели видели хоть один прямой кусочек стали. Иногда закрадывалась мысль, а во сколько нашим врагам обходятся такие обстрелы, но, если мы не победим, все эти рассказы про дыру в чужом кармане не будут иметь никакого смысла. В итоге пришлось все же делать насыпи, настоящие и ложные, и вести полевые дороги только за ними. Времени ушло больше, чем хотелось, но, может, оно и к лучшему. По крайней мере, за эти недели в Европе разрешились все проблемы с блокировкой 2 и краткой Тихоокеанской эскадры, и она ушла дальше в сторону Африки. Теперь дело за нами. Чтобы показать, кто настоящий хозяин на суше, чтобы кораблям было куда прийти, чтобы и на море у нас тоже появился шанс. Кстати, чуть не забыл, Ванновский хлопнул себя по лбу. Вячеслав Григорьевич, я же изначально к вам по другому вопросу приходил. Пришли новости от Александра Александровича. И как? Я бросил взгляд на разведчика. По идее, будь все плохо, он бы не стал тянуть. Но, Харунжинков смог, выдохнул тот, растянул силы кураки, прорвался у Шикпу и дал силам полковника Кима просочиться в Корею. Просочиться. Очень мягко сказано для почти 10 тысяч боевых корейцев, которых мы готовили все эти месяцы. Если Ким не подведет, если сможет заручиться поддержкой местных и начать снабжать себя, то станет очень грозной силой во вражеском тылу. А там, кто знает, во что все это выльется. Я на всякий случай уточнил, развернули ли уже дополнительную антенну, чтобы ловить возможные передачи из Кореи, и пока нет, а потом все же снова сосредоточился на Квантуне и нашем собственном бое.